Братья и сестры, я спою одну песню. Вот эта песня, она вообще написал ее один человек, который не имеет ни рук, ни ног. То есть он инвалид. Вот, я обратился к Богу. И что интересно, то он писал эту песню на компьютере, печатал он носом на компьютере, потому что по-другому не было у него возможности. Вот. И вот это стихотворение я в одной из книг стихотворений нашел. Вот. И для меня было очень удивительно, как человек вот умеет в таком состоянии Бога благодарить. Вы представляете себе? И для меня это было большим таким вот как бы уроком, чтобы уметь Бога благодарить в любом состоянии, в каком бы ты ни был, трудно тебе, тяжело тебе, или, может быть, хорошо ты живешь, умей благодарить Бога и славить Бога. И вот эта песня о том, чтобы нам уметь благодарить Бога. Если трудно тебе и ночь непроглядная перед тобой, все при тревоге умчатся прочь, лишь Иисусу ты все открой. Расскажи поскорей Ему, что тревожит сейчас тебя. На земле больше никому не подвластна судьба твоя. Раз Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог Ему всегда свои беды в мольбе принесть. И получишь ты от Него помощь быструю в тот же час, от Спасителя твоего, ведь тебя Он от смерти спас. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог Ему всегда свои беды в мольбе принесть. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог Ему всегда свои беды в мольбе принять.